Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Герберт Уэллс. «Машина времени». Читает Олег Шубин. Глава первая. Изобретатель. Путешественник во времени, будем называть его так, рассказывал нам невероятные вещи. Его серые глаза искрились и сияли. Лицо, обычно бледное, покраснело и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, ввинченных в серебряные лилии, переливался в наших бокалах. Стулья собственного его изобретения были так удобны, словно ласкались к нам. В комнате царила та блаженная послеобеденная атмосфера, когда мысль, свободная от строгой определенности, легко скользит с предмета на предмет. Вот что он нам сказал, отмечая самое важное движениями тонкого указательного пальца, в то время как мы лениво сидели на стульях, удивляясь его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу, как мы это называли. «Прошу вас слушать меня внимательно. Мне придется опровергнуть несколько общепринятых представлений. Например, геометрия, которую вас обучали в школах, построена на недоразумении. Не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать?» — сказал рыжеволосый Филби, большой спорщик. «Я не предполагаю, что вы согласитесь со мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вам придется согласиться со мной, я вас заставлю. Вы без сомнения знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует. Учили вас этому? Вы знаете, что не существуют также и математические плоскости. Все это чистые абстракции». «Совершенно верно», — подтвердил психолог. «Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой». «С этим я не могу согласиться», — заявил Филби. «Без сомнения, твердые тела существуют. А все существующие предметы...» «Так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать вневременный куб?» «Не понимаю вас», — сказал Филби. «Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения?» Филби задумался. «А из этого следует, — продолжал путешественник во времени, — что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое — временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца движется рывками лишь в одном единственном направлении этого последнего измерения». «Это», — произнес очень молодой человек, делая отчаянные усилия раскурить от лампы свою сигару, «это право яснее ясного». «Замечательно. Однако это совершенно упускают из виду», продолжал путешественник во времени, и голос его слегка повеселел. «Время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением, хотя некоторые трактующие о четвертом измерении не знают, о чем говорят. Это просто иная точка зрения на время. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в чем заключаются их возражения против четвертого измерения». «Я не знаю», — заявил провинциальный мэр. «Все очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой, и оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос, почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? Они пытались даже создать геометрию четырех измерений. Всего около месяца тому назад профессор Саймон Ньюком излагал эту проблему перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете? «Кажется, да», — пробормотал провинциальный мэр. Нахмурив брови, он углубился в себя и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова. «Да, мне кажется, я теперь понял. произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло. «Ну, я мог бы рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время геометрией четырех измерений. Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, вот портрет человека, когда ему было 8 лет, другой, когда ему было 15, третий – 17, четвертый – 23 года и так далее. Все это, очевидно, трехмерное представление его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной». «Ученые», – продолжал путешественник во времени, помолчав для того, чтобы мы лучше усвоили сказанное, – «отлично знают, что время – только особый вид пространства. Вот перед вами самая обычная диаграмма – кривая погоды. Линия, по которой я веду пальцем, показывает колебания барометра. Вчера он стоял вот на такой высоте, к вечеру упал, сегодня утром снова поднялся и полз понемногу вверх, пока не дошел вот до этого места. Без сомнения, ртуть не нанесла этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но также несомненно, что ее колебания абсолютно точно определяются нашей линией, и отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена в четвертом измерении, во времени». «Но», — сказал доктор, пристально глядя на уголь в камине, «если время действительно только четвертое измерение пространства, то почему же всегда, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства?» Путешественник по времени улыбнулся. «А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в пространстве? Правда, мы можем довольно свободно пойти вправо и влево, назад и вперед. И люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся в двух измерениях. Ну а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом». «Не совсем», — заметил доктор. «Существуют же аэростаты». «Но до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков и лазания по неровностям земной поверхности, у человека не было иной возможности вертикального движения». «Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз», — сказал доктор. «Легче, значительно легче вниз, чем вверх. Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента». «Мой друг, тут-то вы и ошибаетесь. В этом-то ошибался и весь мир. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по четвертому измерению пространства — времени. Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в 50 милях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз. Однако главное затруднение, — вмешался психолог, — заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях пространства, но нельзя также свободно двигаться во времени. В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу времени, подобно тому, как дикарь или животные не могут повиснуть в воздухе на расстоянии хотя бы 6 футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он, вопреки силе тяготения, может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по времени, или даже повернуть в противоположную сторону? «Это совершенно невозможно», — начал было Филби. «Почему нет?» — спросил путешественник по времени. «Это противоречит разуму», — ответил Филби. «Какому разуму?» — сказал путешественник по времени. «Конечно, вы можете доказывать, что черное — белое», — сказал Филби, «но вы никогда не убедите меня в этом». «Возможно», — сказал путешественник по времени. «Но все же попытайтесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения геометрии четырех измерений. С давних пор у меня была такая смутная мечта создать машину, чтобы путешествовать по времени», — прервал его очень молодой человек, «чтобы двигаться свободно в любом направлении пространства и времени по желанию того, кто управляет ею». Филби только рассмеялся и ничего не сказал. «И я подтвердил возможность этого на опыте», — сказал путешественник по времени. «Это было бы удивительно удобно для историка», — заметил психолог. «Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе». «А вы не побоялись бы, что на вас нападут обе стороны?» — сказал доктор. «Наши предки не очень-то любили анахронизмы». «Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона», — сказал очень молодой человек. «И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древнегреческий язык? В таком случае уж отправиться в будущее, воскликнул очень молодой человек. Подумайте только, можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед. А там окажется, перебил я, что общество будущего основано на строго коммунистических началах. Это самая экстравагантная теория, воскликнул психолог. Да, так казалось и мне. Но я не говорил об этом до тех пор, пока не могли подтвердить это опытом, подхватил я. И вы можете доказать? Требую опыта, закричал Филби, которому надоели рассуждения. Покажите же нам свой опыт, сказал психолог. Хотя, конечно, все это чепуха. Путешественник по времени, улыбаясь, обвел нас взглядом. Затем, все с той же усмешкой, засунул руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали шарканье его туфель по длинному коридору, который вел в лабораторию. Психолог посмотрел на нас. «Интересно, зачем он туда пошел?» «Наверное, это какой-нибудь фокус», — сказал доктор. Филби принялся рассказывать о фокуснике, которого он видел в Барслиме, но тут путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным.